Время падающих снегов замережет картинку дня. По дороге детей и отцов черным волоком колея. Полный дом пустоты янак. Из неведомых половиц поднимает по стенам страх. Время падающих ресниц. Обреченный Махно уходил в небеса. Все ответа искал на воротах Петра. Там висят казаки в свете ангельских крыл. Быть в войне, пока день седьмой налил. Обернись, коли сам живой, нищий молится у ворот. Шапка полная душ и вой завораживает, зовет. Время падающей доски, время плакальщицы наяд. И топорщатся волоски, и звереет телячий взгляд. Обреченный Махно уходил в небеса. Все ответы искал на воротах Петра. Там висят казаки в свете ангельских крыл. Быть в войне, пока день седьмой налил.